Петя шел по улице, демонстрируя себя, свою красивую куртку, свои дыбом стоящие и сине-черные волосы. Одю, скромно идущего с ним рядом, смешила Петина важность. Но он понимал ее истоки. В основе была уязвленность, защитная реакция. Таким смешным способом Петя оборонял свою самость. Но все же Петя немного напоминал сумасшедших, которых Одя видел однажды в каком-то журнале. Они были одержимы манией величия и держались соответственно. Сумасшедшим Петя, конечно, не был, но мания у него, несомненно, была. Мания создания фонда уникальных копий, захватившая все его помыслы. Одя мучился сомнениями. Правильно ли он делает, что ведет одержимого манией Петю к своему учителю? А вдруг тот рассердится, что Одя привел к нему незнамо кого? А вдруг? Но Одя запретил себе думать о возможных неприятностях. Ведет и ведет. Так получилось. Так подсказала интуиция. Ведь и прежде он поступал спонтанно, приходил к учителю, когда вздумается, и все это ему сходило с рук. С Петей они составляли странную пару. Дураковатый долговязый Одя в круглых очочках и пушистые нотовые шапки, падающие на глаза, и важный Петя в английской куртке с перекинутым через плечо белым шарфом. Хозяин куртки и шарфа окидывал проходящих, в особенности девушек, высокомерным взглядом, но это ни на кого не производило особенного впечатления. Москвичи спешили по делам, на бегу разговаривали по мобильным телефонам и не глядели на проходящих мимо. Одя утешал себя тем, что учителю все интересно. Он жаден до впечатлений. Но получилось гораздо хуже, чем Одя мог предположить. Учитель открыл им с досадливой улыбкой, впустил с явной неохотой, а на Петю бросил уничтожающий взгляд, из-за чего тот еще более заважничал. «Вы кто?» — спросил Либман, с трудом скрывая раздражение. Одя это сразу почувствовал. «Я архивист Акинфеев», — ответил Петя с вызовом. Либман повернулся к Оде. «Так Акинфеев еще и архивист?» «Он не тот», — вступился Одя за Петю. «Он его двоюродный племянник или сводный, какой-то очень дальний родственник». «Я сам могу ответить». Петя сердито тряхнул головой со вздыбленными волосами. «Господин Акинфеев мне никто, но я ему кое-чем обязан. К примеру, он мне передал свой архив уникальных копий. Там есть и машинописный экземпляр рукописи Серинова». Либо на чего-то взволновался, стал кружить по комнате. Тут в разговор вступил Одя, который тоже разволновался, наблюдая за учителем. «Петя хотел бы получить рукопись Серинова. Вам же она не нужна?» Интуиция Оди подсказывала, что все идет не так. Все очень плохо идет, но его несло. Не мог же он бросить Петю в беде. «Не понимаю». Глухо произнес Либман, «не понимаю. Столько лет пролежала в институтском шкафу, покрылась слоем пыли, никого не интересовало, а тут вдруг всем понадобилось. Нет у меня этой рукописи». «Как нет?» — с обидой спросил Петя. «Все же выбросили?» Голос Оди вибрировал на самых высоких нотках. Либман остановил свой круговой бег, взглянул на Одю как-то странно, точно впервые его видел, и сказал тихо, но отчетливо: «Идите вон, я вас не звал, и не желаю, чтобы вы за мной шпионили, да еще вдвоем». «Ксан, Ксаныч!» — кинулся к нему Одя, подавляя нервный смешок. «Это же я, Володя, ваш ученик!» «Вон!» Еще тише повторил Либман. «Не желаю ничего объяснять. Оставьте меня в покое». И отвернулся к окну. Сейчас он был очень похож на Бога, сворачивающего небеса и прикрывающего лавочку. Иодя, подавленный и несчастный, все же не мог этого не отметить. Именно таким Либмана нарисовала Фира. «Вы от меня отказываетесь?» Голос Оди дрогнул и сорвался, но Либман не повернул головы и не удостоил его ответа. Они с Петей понуро вышли из подъезда. Петя потерял всю свою важность. «Это я виноват», — сказал он, приостановившись у дома. «Я приношу несчастье. Какая-то необъяснимая злая энергия». Оди стал его утешать. «Брось! Дело во мне. Я неудачник во всем. Поступил в аспирантуру, снесли институт. Нашел учителя и потерял. Отыскал Фиру». Он застыл на месте, ловя собственную мысль. «Теперь нужно идти к Фире», — сказал он мрачно. Он ведь прекрасно знал, нет, чувствовал, что ничем хорошим это не кончится, но не мог побороть своего стремления к спонтанным действиям, доводимым до конца. «А кто эта Фира и зачем к ней идти?» Петя спросил это тихо и устало, точно неудача с Либманом породнила его с Оди, заставив сбросить всегдашнюю маску. Но Оди не стал ничего объяснять. Он, как античный герой, был одержим печальной решимостью идти к Фире. Еще он был убежден, что во всей этой чертовщине с рукописью Фира как-то замешана. Возможно, это она взяла рукопись у Либмана. «Зачем?» Захотела прочесть или, может быть, ее попросил об этом Серинов. Она с ним при Оде отказалась разговаривать и встречаться, но ведь она изменчива и капризна. Он же видел, как резко она изменила свое отношение к Либману. Не то ей в самом деле не понравился его смех. Не то это был предлог. Кроткая, беспомощная Эфира могла быть дьяволицей. Оди успокаивал себя тем, что к нему она проявляла нежные чувства, ценила его заботливость, его восхищение, его всегдашнее желание помочь. Он шел к Фире с присмиревшим Петей и знал, что ничем хорошим это не кончится. Но шел. Вдруг Петя сказал, что к Фире не пойдет. Пусть идет один Володя. Видно, он почувствовал внутреннюю обреченность приятеля и решил устраниться. А кенфиевская темная энергия тут будет ни при чем. Прощаясь, Петя дал Оде свою визитку. В ней значилось, что он, Акинфиев Петр Натанович, ответственный секретарь фонда уникальных копий при Международном обществе частных архивистов и коллекционеров. Оде прочел все эти важные слова, совершенно в них не вникая. Сознание было настроено только на Фиру и на грядущую катастрофу, которую он предчувствовал. «Петя, не уходи!» — пытался он остановить новоприобретенного приятеля. Но у того была своя маниакальная траектория. Он двинулся к фонду Галагана. Ранним вечером, в сумерках, в обычное для встреч с Фирой время, Оди добрался до мастерской. Он подумал, что Фира уже могла уйти домой, и это было бы спасением. В самом деле, полуподвальное окошко мастерской темнело мрачным пятном на фоне ярко освещенного дома. Он спустился по лестнице вниз и нажал на звонок. Никто не отозвался. Зачем-то он вытащил мобильник и позвонил в мастерскую. К своему удивлению, он услышал голос Фиры, но... неузнаваемый, растерянный, странно звонкий. «Я слушаю, кто это?» «Это я, Володя. Я возле дверей вашей мастерской». «Какой Володя?» «Ах, Володя! Но зачем вы? Я вас не звала. Я занята». «Рукопись Серинова не у вас?» — спросил Оди. Точно дьявол толкал его в бок. В трубке настала зловещая тишина, которую нарушил звонкий, негодующий Фирин голос. «Откуда вы знаете про эту рукопись? Вы что, за мной следите? Или вам сказал ваш Либман? Что вы всех стравливаете, скверный мальчишка? Не желаю вас больше видеть. Никогда!» «Фира!» — зашептал в трубку Оди. «Фира, не надо! Только не это! Может быть, вы меня не узнали, ведь это я, Володя, Фира! Вы взяли меня в родственники, помните?» «Что вы там шепчете? Какая-то чушь! Не верю вам больше!» И повесила трубку. «Все!» Он со своей манией завершенности добился-таки разрыва с Фирой. И кто же у него остался? Нет ни учителя, ни Фиры. Странное дело, о родителях, затерявшихся в Америке, он и не вспомнил. Только чуть-чуть об отце. Но ведь и тот никогда не вернется. Ему захотелось громко крикнуть: «Фира! Фира!» Но и на это он не решился. Понуро стоял возле Фириной мастерской. Из-за чего же все это с ним произошло? Что он сделал? Ах, да, он хотел получить рукопись Серинова, которая ему вовсе не нужна. По пересказу Пети он понял, что она для него чужая. Так называемое чистое сознание, оторванное от человеческой сердцевины, его не привлекало. Оди хотел жить в мире, где есть снежинки и звезды, где есть трамваи, спешащие пешеходы, где есть, какое затасканное слово, любовь, отогревающая каждую клеточку продрогшего на морозе тела. Но где, где его любовь? Где люди, к которым он, как собака, привязался? И тут в сознании Оди вспыхнула еще одна спонтанная, безумная идея. Всех, кого он любил, он потерял из-за Серинова. Теперь ему следует отыскать самого Серинова, врага или почти врага, относящегося к Оди с иронией и недоверием. Сюжет без этой встречи не завершен. Но где, где его искать? Оди знал лишь одну фешенебельную гостиницу, о которой ему рассказывал еще отец. Возможно, Серинов остановился совсем другой. Или у него в Москве остались родственники, давшие ему приют. Но Оди долго не размышлял. Образ гостиницы, сталинской высотки, возник перед его глазами, и он решил ехать туда, чтобы только не возвращаться в одинокую комнату, не искать сочувствия у бестолковой тети Кати. Гостиница располагалась по дороге к учителю, если ехать на троллейбусе, и Оди направился к троллейбусной остановке. Его вела интуиция, самое сильное и самое замечательное, что в нем было. Он жил как крот в потемках и доверял только огоньку интуиции, да еще любви, которая порой его захлестывала, заставляя совершать странные поступки. Ему везло. Он находил единственно важных для себя людей, но и одновременно страшно не везло. Он их терял. Его любовь разбивалась о волны враждебного мира, который жил совсем по иным законам. Законам корысти, прибыли, деловой хватки или тяги к удовольствиям. Казалось, только Оди и жил любовью. Никто и представить себе не мог, сколько в нем накопилось любви, ненужной или неузнанной. И правда, зная Фира или учитель об этой любви, разве бы они отказались от нее? Они ведь тоже одинокие. Когда-то Оди читал пьесу с таким названием и потом долго над ней размышлял. У тех, одиноких, были семьи, дети, а у этих нет никакой заслонки, никакого пусть мнимого прикрытия, и он тоже один из этих горделивых бедолаг. Но ему-то страстно хочется избавиться от одиночества, а эти гордецы, Фира и учитель, едва встретившись после долгой разлуки, так и норовят снова разбежаться. Но и это Одя способен был понять. Большое чувство чревато вспышками ярости. Как это меня угораздило привязаться? И манит к разрывам, как сказал поэт.